Глава 4. Зона комфорта. Изменения кажутся людям сложными. Нам нужны постоянство, стабильность и определенность в жизни, и совершенно справедливо. У каждого из нас есть то, что можно назвать зоной комфорта, то есть те сферы жизни, где мы чувствуем себя комфортно. Однако, если мы всегда остаемся в своей зоне, мы переживаем атрофию, не развиваемся. Мы застреваем в своих привычках и мыслях, жизнь перестает быть сложной, что часто приводит к чувству скуки и бессмысленности, ведь остается только проверка на выживаемость, а не приключения. Зона комфорта понятна, безопасна и ограничивает. Для того, чтобы развиваться, мы должны раздвигать границы нашей зоны, что означает ощущение дискомфорта. И мы делаем это, испытывая себя. Когда мы отправляемся в неизведанное, мы начинаем реализовывать свой потенциал и переживать новое. Неразумно то, что зона комфорта комфортна только потому, что она известна и безопасна. Это наш мир со всем, что в нем есть, хорошим и плохим. Внутри этого мира многое может быть весьма некомфортным, например, поведение во вред себе. Но все это комфортно потому, что известно и привычно. Лучше лежать в своей старой грязной канаве и жалеть себя, чем встать и начать исследовать мир. Зачем? Ведь с вами может что-то случиться. Вы можете упасть в канаву, которая будет больше и грязнее. Выход из зоны комфорта страшит. Он непредсказуем, рискован и может восприниматься некоторыми людьми как откровенная опасность. Люди, питающие отвращение к риску, не любят покидать свою зону комфорта. Они предпочитают сохранить возможность контроля, потому что в противном случае они могут испугаться. А ведь именно этого стремится избежать большинство – испуга и отсутствия контроля. Многие люди знают, что заставляет их ощущать дискомфорт. Возможно, что-либо весьма обыденное, например, взгляд в глаза. Страшные аттракционы в парке развлечений, мне это знакомо, конфликты и гнев, откровенный разговор, близость собаки. Но они почти никогда не знают, что заставляет их почувствовать себя комфортно. Большинство из нас сказали бы что-нибудь вроде «люди, которых я знаю» или «смотреть телевизор». Но лишь немногие задумались бы о своем поведении, не говоря уже о поведении во вред себе, потому что поведение кажется их неотъемлемой частью. Но это не так. Они выучены, подобно таблице умножения, или тому, сколько минут варить яйца. Это условные рефлексы по Павлову на людей и ситуации. Большинство из нас разработали поведенческие стратегии избегания страха и сохранения контроля, потому что так мы не чувствуем себя уязвимыми, делая что-то, к чему мы не привыкли, и не рискуем выглядеть глупыми. Я некоторое время работал генеральным директором юридической фирмы, и хотя мне говорили, что они хотят движения времен, в действительности ничего такого они не хотели. Они не хотели никаких изменений. Они были вполне счастливы в своих зонах комфорта. Как адвокаты, они все умели минимизировать риск. Но без расширения их зон комфорта мы не могли улучшить сервис, заставить их понять, что они работают не для того, чтобы контролировать своих клиентов, а для того, чтобы служить им. Следующее упражнение поможет вам понять собственную зону комфорта. Упражнение первое. Понимание вашей зоны комфорта. Попробуйте выполнить следующее упражнение. Нарисуйте на листе бумаги вашу зону комфорта и поместите в нее все то, с чем вы чувствуете себя комфортно, включая ваше поведение, например, когда вы выходите из себя или ругаетесь в пробке, или смиренно слушаете речи своего начальника, или эмоционально отстраняетесь. Затем поместите вне зоны все то, что заставляет вас испытывать дискомфорт, но что, как вы знаете, для вас хорошо и полезно. Теперь выберите одно из последнего и в течение следующих 7 дней пробуйте кончиками пальцев эту зону. Узнайте это, и после того, как почувствуете, что страх стихает, и вы можете теперь сделать это частью своего поведения, знайте, вы немного выросли и расширили свою зону комфорта. Урок таков. Все мы хотим контроля, и у всех нас есть способы добиваться этого. Все, что мы пытаемся контролировать, это наш страх. Страх неудачи, страх унижения, страх выглядеть глупо и по-детски, страх чего-то не понять, быть некомпетентными и так далее. И, как говорится, мы должны ощущать страх и продолжать делать свое, а не поддаваться страху. Эмоции и экран. Некоторые из вас, возможно, слышали о книге Джона Клиза и Робина Скиннера «Семья и как в ней уцелеть». Авторы рассказывают в ней о механизме, подобном занавесу перед сценой или экрану, который есть у всех нас. Происходит следующее. Когда мы взрослеем, мы начинаем понимать, какие эмоции и виды поведения приемлемы в наших семьях, а какие нет. Когда мы проявляем те, что неприемлемы, например, гнев, нас не одобряют, отчитывают и, возможно, наказывают. То же касается поведения. Мы узнаем, что быть вежливыми с дядей Томом, когда он заходит в гости, это приемлемо, даже если вы полагаете, что он самый скучный человек на всем земном шаре. И вместо общения с ним вы бы лучше поиграли со своим игрушечным самолетом. Таким образом, мы подчиняемся семейным нормам. Мы становимся запрограммированными, социализированными. Но с не меньшей вероятностью поведение в некоторых семьях может быть весьма антисоциальным. Например, постоянная ругань, жестокость и угрозы. Для детей, растущих в такого рода среде, такое поведение становится нормой. Поразительно, сколько людей говорили мне, что в детстве радость в их семьях была неприемлема. Да, так было в моей семье, но выяснить, что это настолько распространено, что ж это стало настоящим потрясением. Почему люди не хотят, чтобы их дети радовались? Многих людей наказывали за радость, и в итоге они стали взрослыми, не умеющими радоваться. Итак, приемлемые эмоции и виды поведения проецируются на занавес или экран в нашей голове, а затем они проигрываются перед миром и становятся нашей реальностью. А как быть с неприемлемыми чувствами, такими как гнев или радость, или скука, или нечто иное, что семья не одобряет? Сначала ребенок прячет их за занавес, скрывая от родителей. Это разумная стратегия, поскольку она позволяет избежать неодобрения, ведь в детстве наши родители кажутся нам богами. Но по прошествии некоторого времени мы забываем о том, что эти чувства там, потому что мы не используем их, и наша способность к выражению этих эмоций становится все более и более ограниченной. Точно так же атрофируется неиспользуемая мышца. И мы становимся похожими на своих родителей. Именно так все и происходит. Мы учимся у них, узнаем, что приемлемо, а что нет. Неприемлемые чувства подавляются, и обычно они остаются связанными с травмой того или иного рода. Причина их подавления в том, что они неприемлемы, и усвоение этого ребенком сопровождалось травмой. Но они не исчезают. Они остаются спрятанными в подсознании. И физически энергия в нашем теле блокируется. Мы можем снова дотянуться до них, но, конечно, они будут теперь вне зоны комфорта, и радость, гнев или нечто иное будут пугать, потому что наше подсознание все еще боится неодобрения родителей, хоть теперь мы и стали взрослыми. Восстановление этих чувств является частью становления человека, но оно означает выход за пределы известных нам форм поведения.